Троицы, что в Больших Лужниках. Храм находится за Москвой-рекой, на Лужнецкой улице, в местности, известной также под названием Лужнецкой Слободки. Несомненно, что название это происходит от бывших здесь Больших Лугов. Когда первоначально церковь построена, неизвестно. Но в начале 17 столетия здесь уже существовала деревянная церковь во имя Рождества святого Иоанна Предтечи, именовавшаяся в Лужниках, что на вертящихся колодцах. Такое название урочища произошло от обилия ключей, находившихся в этих местах, и от колодцев, вода из которых подымалась посредством ручных колес. Примечание. Близ церкви находится дом и сад почетного гражданина Боткина. Сад этот сперва принадлежал купцу Малютину. Здесь в половине прошлого столетия была бревенчатая деревянная мостовая, и на ней всякую весну выступала в изобилии чистая вода. И сколько ни старались засыпать это место землей, она все обваливалась, и вода показывалась вновь. Даже в 1858 году, когда мостовую подняли на два аршина, вода все-таки показывалась. Вероятно, тут находился один из так называемых вертящихся колодцев. Конец примечания. Само собой разумеется, что этих колодцев давно уже не существует, и память о них сохранилась только в письменных актах 17 столетия и в надписи на храмовой иконе святого Иоанна Предтечи. В 1657 году на этом месте была уже церковь каменная во имя Святой Троицы, а во имя святого Николая Чудотворца был предел, устроенный в 1638 году. Вероятно, церковь пришла в ветхость, потому что в 1778 году она была возобновлена, пространнее и великолепнее противу прежнего, и освящена 8 мая 1789 года. А предел во имя святого Николая Чудотворца перестроен в 1785 году и освящен в следующем году. Затем, в ноябре 1858 года, храм начали возобновлять снова. Работа продолжалась по 1861 год. 28 мая этого года церковь освящена митрополитом Филаретом. Не отличаясь наружным великолепием, церковь эта в 60-х годах по внутреннему своему благолепию была одна из богатейших, да и в настоящее время она отличается хорошим благоустройством и весьма почитается многими усердными к вере москвичами. Церковь устроена крестообразно, имея внутри форму восьмиконечного креста в два света, на церкви и колокольне по одной главе. Главный иконостас пятиярусный. Внутри храм хорошо расписан. Ризница и библиотека храма довольно богаты. До 1812 года при нем было довольно обширное кладбище, но никаких памятников не осталось.